Глава 14. Конец. Не могу поверить, что наконец-то выбралась из этого зеркала. Это длилось всего пару дней, но показалось вечностью. Я перечитала все, что злая София написала в моем дневнике, и мне кажется, она слишком уж старалась быть злой. В глубине души она должна быть хороший человек, ее просто не понимают. Вскоре, после того, как злая София выпустила супершпионов и меня из зеркала, она телепортировалась вместе с ними. С тех пор я ничего о них не слышала. Надеюсь, с ней все в порядке. Вернувшись в школу, я разыскала всех, с кем общалась злая София, и извинилась. Супершпионы запретили мне рассказывать правду, так что пришлось притвориться, что я болела и сама не понимала, что говорю. Думаю, большинство одноклассников мне поверили. Что еще произошло? Ах да, Бонни! Она призналась, что сама уничтожила свой проект, сказала, что не выдержала напряжения перед школьной научной ярмаркой, а ее проект никак не работал. Одноклассники пожалели ее и помогли закончить проект. Вместе они починили роботизированную руку. Вывод: если нужна помощь, просто попроси друзей. Я рада, что злая София не подставила Бонни перед всей школой, это было мило с ее стороны. Но знаешь, у кого действительно были неприятности? Близнецы Пайн. Это случилось во время обеда. Мы с друзьями как раз взяли поднос и направлялись к столу. Вдруг нас остановил какой-то мальчик и попросил помочь найти пропавшего питомца. Это как раз то, чем могут помочь целеустремленные детективы. «Конечно, да», — сказал Тьяго. «Мы всегда готовы прийти на помощь». Мы с Авой улыбнулись ему. «Я сыт по горло этими детективами-ботаниками!» — раздался чей-то голос. Это были близнецы Пайн. Дэнни подбежал, выбил поднос с обедом у меня из рук. Вся еда рассыпалась по полу. «Эй, ты что творишь?» — возмутилась я. «Это уже слишком!» «Теперь тебя волнует, что слишком? Ты нас предала! Наверняка ты все это время за спиной общалась с этими ботанами!» «Ботаны! Они и есть ботаны!» — сказала Энни. Вокруг нас собралась толпа учеников. Одни ждали драки, другие надеялись на кулинарное сражение, а остальные просто наблюдали. «Ребята, что здесь происходит?» Учительница пробралась сквозь толпу. Мальчик, которому нужно было помочь найти питомца, все рассказал. «Дэнни так сделал? Не могу поверить!» — воскликнула учительница. Близнецы Пайн считались в школе образцовыми учениками. «Это ложь!» — закричала Энни. «Мальчик врет!» «Это правда!» — подтвердила девочка из толпы. «Я сама все видела, близнецы Пайн постоянно над нами издеваются!» «Да, они всегда пристают к нам, когда учителя не видят!» — сказал другой мальчик. И все наперебой стали жаловаться на близняшек Пайн. В тот же день директор Пайн вызвал нас с друзьями в свой кабинет и спросила, правда ли то, что говорят другие дети. Мы подтвердили. «Спасибо, что честно все рассказали», — вздохнула она. «И простите за все неприятности, которые случились из-за них. Я прослежу, чтобы этого больше не повторилось». С тех пор близнецы Пайн к нам больше не приставали. Они и сейчас бросают на нас злые взгляды в школе, но больше не трогают и не оскорбляют. До сих пор не верится, что злая София хотела заставить меня перестать разгадывать тайны. Это же одно из моих самых любимых занятий. И не только потому, что это весело. Я счастлива, когда могу помочь другим. Где бы ни оказалась злая София, я надеюсь, она найдет то, что сделает ее счастливой. Что касается меня, я никогда не перестану раскрывать тайны.